«Еще бы», — кивнул я и посмотрел на тарелку с корзинками, размышляя, не взять ли мне еще одну. «Насколько я понял, тебя туда взяли как одного из самых лучших учеников. В том, что это именно так и было, я даже не сомневался. В этом нужно отдать Лешке должное. Он хоть и проводил много времени со своими девчонками, про уроки княжич не забывал никогда. Если вставал вопрос, что выбрать, прогулку в школьном парке или учебу, обычно он предпочитал второй вариант. Честно говоря, этим он меня время от времени порядком раздражал. Ботаник, блин, бери выше, Макс. Я согласился взять на себя должность председателя. Только даже не думай мне что-нибудь говорить по этому поводу, предупредил он, глядя на меня и видя, что я как раз открыл рот, собираясь прокомментировать его назначение. Верегин мне сам предложил, и я не сразу согласился, между прочим. Вообще-то, я собирался сказать, что ты молодец, улыбнулся я. Так что зря ерепенишься. Должен же быть какой-то толк от того, что ты просиживаешь до утра над своими учебниками. Я вообще считаю, что Китиш перед тобой в большом долгу. Так что поздравляю, Леха. Я поднял вверх стакан с апельсиновым соком, который решил пить в этот вечер. Нарышкин еще несколько секунд подозрительно смотрел на меня, ожидая еще какого-то дополнения с моей стороны, но так как его не последовало, то тоже взял в руку свой стакан. Стоп. «Погодите-ка», — сказал я, как только девчонки последовали нашему примеру. «А название? У каждого приличного школьного кружка должно быть свое название. Вы уже над этим подумали?» «Само собой», — Макс расплылся в улыбке Нарышкин. «Он будет называться Медика. Как тебе? Круто!» — одобрил я. «Ты придумал? Ну, скажем так, я тоже принимал в этом участие», — уклонился он от прямого ответа. «Вот теперь совсем другое дело». «Поздравляем председателя медики с новым назначением», — крикнул я, а затем мы с громким звоном и смехом треснулись нашими стаканами. «Надеюсь, оно не захереет под Лешкиным началом». Княжич на всякий случай три раза постучал по деревянному столу, и в этот момент нам принесли горячее. Ужин постепенно перешел в свою самую интересную фазу. На горячее Нарышкин выбрал запеченную лопатку козленка, которую я еще ни разу не ел, как оказалось, чтобы ничего не успело остыть. Мы вновь занялись едой, а затем опять разговаривали. Потом нам снова приносили еще какие-то блюда, названия которых почему-то вылетели у меня из головы. Затем еще, в общем, к тому времени, когда мы закончили праздничный ужин, часы уже показывали почти половину двенадцатого. Судя по тишине, которая стояла в самоваре, когда мы выходили из него, мы были одними из немногих, кто засиделся до такого позднего времени, может быть, даже и вовсе единственными. Едва оказавшись дома, уставшие, но довольные отлично проведенным днем, мы с Софьей расползлись по своим комнатам. Проснулся я уже ближе к 11, считай, что до обеда продрых. Потянулся в кровати, заложил руки за голову и уставился в потолок, размышляя, чем бы таким заняться. Сегодня мой призрачный отряд должен наведаться в мельницу и разведать обстановку. Мысль об этом еще со вчера не давала мне покоя, но до вечера я вряд ли узнаю о результатах, так что нечего пока об этом думать. Часа в три можно будет поехать с Софией на базу наемного отряда, чтобы провести ряд экспериментов с ее магическим жезлом и его возможностями. Нам с ней было очень интересно, насколько это мощная штука и что он еще умеет пробивать, неужели все подряд, ну и заодно там можно будет дождаться Ибрагима с ребятами. Но это часа в три, а что делать до этого? Махнуть в волшебный базар и поболтаться в магазине или смотаться в торговый центр и купить себе наконец еще одни нормальные туфли? Нужно оставить в подземной оранжерее собственную пару навсегда, раз уж я там буду частым гостем. В этот момент меня шарахнуло мыслью, от которой я вскочил с кровати как ужаленный. Портал, твою мать, я же забыл закрыть за собой портал в Некрослой, через который вошел в него. Я схватил брюки и начал торопливо натягивать их на себя. Ты чего так переполошился, мальчик мой? Сонным голосом спросил у меня Дариан. Как это чего, Мор? Та долбаная же ты штанина, почему не натягиваешься? Отругал я джинсы, которые всегда в такие моменты становились слишком узкими. Ты что, не помнишь, что говорил Чертков? Пока я не вернусь в наш мир, портал будет работать. Ну ты же вернулся, разве нет? Значит он исчез, чего ты волнуешься? Вряд ли, покачал я головой, наконец-то справившись с джинсами. Я-то вернулся через другой портал, понимаешь, как первый портал мог закрыться? Я думаю, он до сих пор активирован. Его просто никто не видит, потому что кроме меня и Черткова больше нет магов-некротиков. Думаешь, зевнул мой друг, ну не знаю. Впрочем, может быть, ты и прав, кто знает. Все равно не вижу причин вот так волноваться. Во-первых, старик говорил, что некротвари не могут выбираться в этот мир через порталы. Во-вторых, что замолчал, спросил я, натягивая свитер. Даже если портал открыт, что ты будешь с ним делать? Как собираешься закрывать? Спросил Дариан. Опять пойдешь в некрослой проведать змея? Думаю, он будет очень рад тебя видеть. Я на секунду замер, задумавшись над вопросом Мора. Нет, в гости к змею я, конечно же, не пойду. В таком случае расскажу Черткову всю эту историю. Должен же быть какой-то выход. Но когда все время открыт портал, по-моему, это тоже как-то не очень правильно. Слава богам, что ты не собираешься лезть туда. В голосе Дариана послышалось облегчение. В таком случае, смотайся, раз уж тебе все равно делать нечего. Ничего толком не объяснив Вороновой, я сказал, что мне срочно нужно смотаться в Китиш, и пообещал все рассказать потом, когда вернусь, и мы вместе с ней поедем на базу теней тестировать ее артефакт. Как всегда бывает в такие моменты, всю дорогу пока мы ехали, мне казалось, что автомобиль такси еле тащится. Все время хотелось попросить водителя, чтобы он немного поднажал. Однако спидометр показывал, что мы и без того ехали практически с максимально допустимой скоростью. Ехать быстрее по такому гололеду было просто опасно. Охранники проводили меня подозрительными взглядами, и один из них даже воспользовался рацией, чтобы что-то сказать в нее. Наверное, предупредил нашего мастера-смотрителя о моем прибытии. Зараза. Судя по всему, мое волнение было написано у меня на лице. Если так, то на всякий случай лучше перестраховаться и не сразу бежать в подземную оранжерею. Так я и сделал. Для начала отправился в общагу и зашел в свою комнату, где проторчал 10 минут. Теперь, если дежурным начнут задавать вопросы, они будут давать на них правильные ответы. Темников был в общаге и заходил в свою комнату. Именно то, что мне и нужно. С чистой совестью я пошел в подземную оранжерею. По пути заглянул на озеро, где провел несколько минут в компании деревьев и Бориса, а затем уже потопал на конечный пункт моего путешествия. Сгорая от нетерпения, я едва не бежал по ступенькам, которые вели к оранжерее. Мне казалось, что я даже чувствую в воздухе некротическую энергию, которая успела все здесь наполниться за то время, пока портал был открыт. Я петлял между аккуратными клумбами, стараясь не задеть ни одно из растений, которые были здесь высажены, и думал только о том, как бы поскорее добраться до портала. «Слушай, Макс, а если они активировали ловушки на том самом месте, где открыт портал, что тогда будешь делать?» — спросил Дариан, подкинув еще одну головную боль. «Сейчас узнаем». Влетев в лунный зал, я замедлил шаг, осторожно приблизился к тоннелям, заглянул внутрь и увидел там множество свежих активированных ловушек, которые мерцали разноцветными огнями. Все на этом. Портала в Некрослай не было. Странное дело, должен же быть портал. Как думаешь, Дариан, может быть, чтобы я открыл его немного дальше? Спросил я у своего друга и показал в сторону ловушек. Там, за ними, не может, Макс. Ты открывал портал примерно на этом самом месте, напомнил мне Мор. А там, где сейчас стоят ловушки, лежали дохлые твари, помнишь? В твоем возрасте я был менее забывчивым. Да помню я, огрызнулся я. Но портал же куда-то делся, спроси у Черткова, посоветовал Дариан. Я думаю, он точно должен знать. Не давай тупых советов, пробурчал я. Как я у него спрошу и расскажу про все остальное, тогда не задавай тупых вопросов, как ты говоришь. Портала нет, и это самое главное. Сам ты ответа на этот вопрос не найдешь, вполне логично заметил Мор. Поехали в Белозерск. Вполне разумная мысль. Именно так я и сделал. Обратно я уже возвращался совсем с другими мыслями. Первую половину дороги я еще думал, куда бы мог исчезнуть портал, и даже пытался придумывать этому всякие объяснения. Однако Дариан всякий раз разбивал мои версии в пух и прах. В результате я перестал этим заниматься и просто наслаждался поездкой. Оказавшись в Белозерске, я заехал за Софией, и мы вместе с ней отправились на базу теней, где со всей серьезностью взялись за дело. Нас ждали эксперименты с магическим жезлом. Благо материалов, на которых можно было испытать его пробивные способности, на базе была масса. Всякой брони на любой вкус. Нашелся даже кусок змеи ткани. Жезл пробивал все, без исключений. Никакие бронежилеты не могли защитить от тонкой стеклянной спицы, которая с одинаковым успехом протыкала насквозь и змеи ткань, и бронежилет, и лист брони. Кстати говоря, моя защитная аура, которая должна была оберегать меня от физического урона, против артефакта из-за зеркалья тоже оказалась совершенно бесполезна. Стеклянное копье, которое выпускал магический жезл, пронзало святой щит так же легко, как и все остальное. Просто уникальная штука какая-то, не иначе. Самое обидное, что в моих руках эта дурацкая хреновина по-прежнему отказывалась работать, чем бесило меня больше всего. Как-то это было неправильно, на мой взгляд. Ближе к вечеру прибыл Ибрагим с нашей призрачной командой. К этому моменту мы с Софией успели изрядно проголодаться и заказали себе пиццу на базу, которую привезли практически одновременно с прибытием турка. Так что его рассказ о приключениях на мельнице я слушал, уминая за обе щеки горячую сырную пиццу, которую запивал колой. Местечко оказалось весьма любопытным, если не сказать больше. Там и в самом деле когда-то давно стояла мельница, как и ходили слухи. Сейчас она была развалена и частично затоплена, вот только был один интересный момент. Похоже, мельница-то как раз к этой всей истории вообще не имела никакого отношения. Более странную находку ребята нашли под водой, рядом с мельницей. Затопленный комплекс родовых склепов, которые принадлежали Градовским. «Все до одного», — уточнил я у Ибрагима. «Да, Максим Александрович», — кивнул он. «Других фамилий на склепах нет. Скорее всего, это родовая гробница. Причем она находится сравнительно неглубоко. Такое ощущение, что кто-то специально затопил весь этот комплекс. Интересно, кто такие эти Градовские? Ты случайно не выяснил?» — спросил я, без особой надежды на успех. Однако я недооценивал призрака. Род, который когда-то владел мельницей, удивил меня турок. Именно у них род Данка выкупил заведение. «Какая-то непонятная история», — сказал я и откусил кусок пиццы. «Если Градовские продали им мельницу, разве это повод забросить собственную родовую гробницу? Почему наследники перестали заботиться о ней и допустили, чтобы ее затопило? Лично я это не очень понимал, я еще не мог взять в толк, откуда появилась темная энергия, которую я там ощущал, если там только безобидные мертвецы. Вот этого я не знаю», — покачал головой Ибрагим. «Но зато мы выяснили еще кое-что. Из родовой гробницы под мельницу прорыт подземный ход, представляете? Мы с ребятами думаем, что он секретный. Само собой», — пробасил Громобой. «Какой же еще, и куда он ведет?» — с интересом спросил я. «В пустую комнату, из которой нет выхода», — радостно сообщил призрак. «Лишь какой-то хлам на полу лежит. Погоди-ка, давай еще раз, может быть, я просто неправильно тебя понял», — сказал я и вытер руки салфеткой. «Есть секретный ход, который ведет в пустую комнату, из которой нет никакого выхода, и в самой комнате тоже ничего нет, правильно?» «Вроде да», — кивнул турок. «Тогда какой в нем смысл?» — спросил я, пытаясь понять логику моих призрачных друзей. «Но ведь зачем-то он есть», — пожал плечами Ибрагим. «Мне кажется, вам будет интересно в этом разобраться». Пока Дриан ржал как конь, я посмотрел на призраков, которые смотрели на меня с чувством выполненного долга, затем на улыбающуюся Софию, и взял себе еще кусок пиццы. «Как это верно, Ибрагим? Разве может быть что-то интереснее, чем разбираться с такими загадками? Мы вам поможем, само собой», — сказал он, и я кивнул в ответ. «На самом деле, в этот момент меня уже занимала другая мысль. Почему же призраки все-таки там вообще никого не увидели? Может быть, там никого и не было, а источником темной силы был какой-нибудь проклятый артефакт? Дело ясное, что дело темное, вот что я скажу от автора. Дорогие читатели, в ожидании продолжения рекомендую свой собственный цикл «Истинный дворянин». Цикл полностью закончен. Надеюсь, вам понравится приключение Владимира Соколова и Тосика. Прошу. https://outhartadriader235589.2118956. Глава 8. Я попросил призраков дать мне немного времени подумать, и они оставили меня вдвоем с Ибрагимом. Хотелось собраться с мыслями и еще раз хорошенько обдумать услышанное. С каждой минутой эта история нравилась мне все меньше. Хотя Воронова была не осведомлена про Дриана, однако ей было прекрасно известно, что временами на меня находит и мне нужно побыть одному. Она считала, что у меня это вроде безобидной причуды. Вот и сейчас Софья с остальными призраками без лишних разговоров покинули нас, тем более им было чем заняться. Демонстрация удивительных способностей артефакта, который мы притащили из-за зеркалья, увлекла их не на шутку. Судя по предложениям, которые посыпались на девушку, к тому моменту, когда придет время покидать базу, они продырявят все, что смогут. Некоторые из идей меня всерьез насторожили. Например, у Громобоя проскочило в разговоре, что как-то раз он видел на территории полицейского участка броневик. Судя по всему, его надлежало использовать в каких-то особых случаях. Так что я очень надеялся, что им не придет в голову его угнать. Даже не представляю, каких трудов будет стоить Жемчужникову потом этот вопрос уладить, если что. Пока я размышлял, Ибрагим рассказывал мне про гробницу. Я попросил его припомнить побольше деталей, и оказалось, что он многое упустил в своем первом рассказе. По его мнению, это было неинтересно, а я вот так не считал. Например, мне было непонятно, зачем гробницу разграничили на две части. Причем, по словам турка, стена, из которой была сделана перегородка, была явно свежей остальной кладки. Было и еще кое-что, но ясно одно, там явно придется потрудиться. Если призраки никого не нашли, то делишки и правда очень темные и означают только одно, то, что там живет, просто не реагирует на мертвых. Хорошая мысль, мой мальчик, одобрил Дариан. Меня радует, что с каждым разом ты соображаешь все быстрее. Я бы на твоем месте еще запасся эликсирами водного дыхания. Вот я без тебя бы, конечно, сам до этого никогда не додумался, ответил я. Кто его знает, ты меня временами знатно удивляешь своими выходками, сказал Мор. Наверное, трудный возраст сказывается. Кстати, еще лучше, справился бы у Лазаревой насчет артефакта с эффектом подводного дыхания. Куда как лучше эликсиров. Может быть, она даст тебе такой на время. Угу, согласен, это можно. Как это я не подумал? Не подумал, пробурчал мой друг. Самому пора бы уже такой купить. Вечно побираешься, как какой-то оборванец. Тем более, уже даже место есть, куда все добро складывать можно. Вот и будем ее постепенно наполнять, пообещал я ему. Кого ее? Уточнил Дариан. Нашу с тобой берлогу. По-моему, отличное название, что скажешь? Ну, неплохо, в принципе. Немного грубовато, как по мне, но так вообще. Почему бы и нет? Рад, что тебе нравится, сказал я и достал мобильник. Ладно, узнаем у Полины, что там у нее с артефактами. К сожалению, ничего похожего у Лазаревой в наличии не было. Оказалось, что такие артефакты изготавливают только под заказ, так как они очень дорого стоят, и не каждый может позволить себе такое удовольствие. Единственное, что мне могла предложить Полина, это амулет хождения по воде, но это было не совсем то, что мне нужно. По правде говоря, даже совсем не то. С такой штукой я глубоко не нырну. Договорившись с призраками, что они заедут за мной с таким расчетом, чтобы на мельнице мы оказались ближе к рассвету, мы с Вороновой заскочили в мороб за нужными мне эликсирами, а затем поехали домой. Всю дорогу она мне восторженно рассказывала, что именно они с призраками проткнули магическим жезлом. Я решила назвать его «Шип», сказала она и погладила рукой футляр, в котором лежал артефакт. Катя серебро название предложила. «Тебе нравится?» «Нормально», кивнул я. «Ничем не хуже прочих». «Вот и отлично. Завтра возьму его с собой». «Куда это ты собралась?» Настороженно спросил я. «Как это куда?» «С вами на мельницу». «Само собой, куда же еще?» Ответила она с таким видом, как будто это было само собой разумеющимся. «Никуда ты не пойдешь», отрезал я, даже не думая об этом. Не хватало мне еще за Воронову там переживать. Да и какой от нее прок с ее шипом? Живых там нет, иначе призраки однозначно нашли бы кого-нибудь. А против нежити это зеркальное копье вообще бесполезная штуковина. «Что значит не пойду?» Нахмурила брови Софья. «Как это?» Я бросил взгляд на таксиста, который с большим интересом начал прислушиваться к нашему разговору. По-моему, у него даже уши в два раза больше стали, чтобы все слышать и ничего не пропустить. «Давай дома, хорошо?» – предложил я и обломал водителю весь кайф. Однако до дома Вороновой не хватило. Едва мы с ней вошли во двор, как она тут же начала возмущаться, что это несправедливо не брать ее с собой, потому что она не отказывает мне в походах в Зазеркалье, а я поступаю нечестно. Как-то так, единственное, что меня радовало, так это слова Дариана, который говорил, что у Софьи мозгов побольше, чем у Цветковой. После того, как она высказала все, что думала по этому поводу, мне удалось достучаться до ее разума. Было непросто, но у меня получилось донести до нее мысль, что Зазеркалье и завтрашняя история – это абсолютно разные вещи, и помочь она мне ничем не сможет. Скорее наоборот, лишь навредит. На том мы и остановились. Правда, мне пришлось пообещать, что буду брать ее с собой всякий раз, когда путешествия будут не столь опасными, но это такое. Почему бы не пообещать? Это ведь не значит сделать. К тому же, у меня редко случаются безопасные путешествия. Разве что путь из кровати в ванную в моей школьной комнате. Никогда мне не удавалось слинять из дома так, чтобы дед не услышал, как я собираюсь. Даже если это было рано утром, и я не издавал абсолютно никаких звуков. Сегодняшний день не стал исключением. Правда, обычно он вставал пораньше, чтобы задать мне множество вопросов, но сейчас было не так. Я рос, а с возрастом менялись и правила. Вопросов становилось все меньше. Теперь дед смотрел, что я беру с собой, а также уточнял только лишь самые важные детали, куда я иду, с кем и взял ли я с собой все необходимые. Если я не рассказывал о целях похода, сам он не спрашивал, за что я его очень уважал. Это избавляло меня от необходимости врать, а он тем самым не вынуждал меня так поступать. Мы с ним поступали честно, он не спрашивал лишнего, а я со своей стороны рассказывал все, что считал нужным. Услышав, что на этот раз меня в делах сопровождает призрачный отряд в полном сборе, мне показалось, напряженное лицо деда немного смягчилось. «Будь осторожнее, внучек», — сказал он на прощание, растрепал мне волосы и пробурчал. «Сколько раз тебе говорить, что вредно не завтракать по утрам? Ну а что поделать, если так рано в меня ничего кроме горячего чая не лезет? Ничего, разберусь с делами, там в мельнице и позавтракаю, если что, там вкусно кормит, немногим хуже, чем в самоваре». Кроме Ибрагима вся остальная компания призраков была в дематериализованном виде и дружно разместилась на заднем сидении внедорожника. Каждый раз, когда я видел эту картину, меня разбирал смех. Довольный Громобой, из живота которого торчит кислая физиономия Болотникова, рядом с которым сидит скалящий зубы Кастанеда, это зрелище для сильных духом, скажу вам. А когда еще эта куча переплетенных между собой призраков все переругивается между собой, вообще жесть. Так что до мельницы добирались весело. Само собой, турок не стал использовать обычный заезд, а свернул с дороги гораздо дальше. Привычка не привлекать к себе лишнего внимания, которая за несколько лет выработалась у призраков уже довольно четко. Так что до озера, рядом с которым находилось нужное нам место, мы добирались пешком, но так даже лучше. Слишком веселой получилась наша поездка сюда, поэтому будет не лишним немного собраться и настроиться на работу. По крайней мере, это касается меня. К призракам это относится в меньшей мере, так как они к этому всему вообще по-другому относились. Оно и понятно. Какой смысл лишний раз беспокоиться о своей жизни, если ты и без того уже мертв? Воздух отдавал приятным утренним морозцем, а под нашими ногами хрустела хвоя, которой как ковром была полностью укрыта земля в этих местах. К этому моменту я уже активировал артефакты материализации у призраков и теперь шел немного позади них. Густой еловый лес стоял стеной и наполнял все вокруг приятной свежестью. Мы подходили к озеру с непривычной стороны, поэтому ощущения были немного необычными. Вроде бы знакомый лес, а такое впечатление, будто я здесь впервые. Спустя несколько минут я почувствовал знакомую темную энергию, которая начала приятно покалывать мою левую ладонь. Щелкнула застежка одного из футляров, и я на всякий случай активировал основной энергетический меч. Следом за ним пришел черед защитных аур, которые окутали меня разноцветным свечением. Надо же, только сейчас заметил, что как будто их свет стал более бледным. Или мне так только кажется? Не кажется, ответил на мой вопрос Дариан. Когда ты достигнешь более высокой степени мастерства, их и вовсе не будет видно. Лишь только по количеству магической энергии можно будет определить, что ты под защитой. К тому же, далеко не каждый сможет это сделать. Тем временем покалывание заметно усилилось, а вскоре мы вышли к озеру. К этому времени уже немного посветлело и сломанная старая мельница выглядела как ворона на берегу. Сейчас до нее оставалось шагов 300, а в той стороне, где располагался постоялый двор, был виден свет. Мы шли вдоль поросшего камышом берега до того момента, пока не уперлись в груду камней. Некоторые из них были просто огромными, причем явно их сюда привезли. Откуда бы им взяться среди елок? Камнями была покрыта довольно большая территория, размером с несколько баскетбольных площадок. «Гробница прямо под нами, Максим Александрович», — сказал Ибрагим и указал в сторону реки. «Вот с той стороны поступает вода внутрь гробницы. Мне кажется, кто-то специально позаботился о том, чтобы вода попала внутрь, Как я вчера и сказал, так-то вообще, озеро от него далеко, но под землей разрыли небольшой тоннель и теперь внизу плавают рыбы. Угу, камни тоже не отсюда, как ты видишь, сказал я и посмотрел на турка. Хочешь еще кое-что из серии «Любопытные факты»? Вчера я у тебя спрашивал, почему бывшие владельцы мельницы довели свою родовую гробницу до такого жалкого состояния. Так вот, градовских больше нет, все до одного лежат здесь. Последний приказал долго жить вскоре после того, как продал постоялый двор роду Данка. Такая вот печальная история. Вчера, в качестве сказки на ночь, я ознакомился с историей их рода. Чего-то такого я и ожидал, процедил Болотников. Вляпались в какую-то дрянь, а теперь гадит. 100% демонопоклонники какие-нибудь. Не факт, отозвалась Катя, подняла с земли камушек и метнула его в озеро. Я вчера видела этого паренька в шляпе с бубенцами. Странный он какой-то, нормальный пацан, постановил Громобой. Они сейчас все немного с придурью. Тем более, он вроде как и не пацан вовсе. Постарше выглядит, черт их знает, иностранцев этих. Ладно, будем разбираться, дамы и господа, сказал я и почесал левую руку, которую к этому моменту колола уже довольно ощутимо. Где тут вход в эту гробницу? Вон там будет удобнее всего, сказал турок и показал в сторону разваленной мельницы. В том месте и вход был, прежде чем его основательно засыпали. Но это не проблема, сейчас Федор его расчистит. Пара заклинаний воздушного потока и доступ будет открыт. Оказалось, все это время мы были на небольшой возвышенности, и чем ближе мы подходили к нужному нам месту, тем сильнее был уклон вниз. Вскоре дошли до места, в котором между камнями показалась вода. Я сейчас, пробасил Громобой и взялся за дело. Из-под воды один за другим начали вылетать камни самых разных размеров, которые он тут же укладывал в кучу. Вскоре неподалеку от нас начала образовываться пирамида. Сначала небольшая, однако постепенно она превратилась в довольно высокую горку. Солидно. А я хотел формой камня попробовать вход открыть. Долго бы я копался со своим заклинанием, если Громобой уже почти пирамиду Хеопса рядом с нами выстроил. Наконец над водой показалось радостное лицо Кастанеды, который все это время был внизу и морально поддерживал Федора в его архитектурных начинаниях. «Перфекто», — сказал он и показал нам большой палец. «Ну что же, самое время принимать эликсиры подводного дыхания. Мне нужно выпить сразу 3 штуки. Этого должно хватить как минимум на 1,5 часа. За это время я надеялся справиться с нашим делом. Больше не стоило. Слишком опасно для здоровья. Даже 3 эликсира за один раз для неподготовленного человека было больше, чем нужно, и я мог позволить себе подобное лишь потому, что был опытным алхимиком. Все-таки это мой родовой дар, и за свою жизнь я выпил столько эликсиров, что некоторые из них на меня даже не действовали в своей обычной дозе. Мой дед в шутку называл это родовой особенностью организма Темниковых. Я погрузился в воду и вспомнил тот день, когда мы с Лешкой ныряли в озеро в гидрокостюмах. Ох и неудобная же штука, кто его только придумал. Хорошо, что теперь у меня был святой щит. Прекрасная аура, которая прекрасно защищала в том числе и от температурного воздействия. Мне было настолько комфортно, как будто я плавал в теплом бассейне, а не в озере с мутной водой, в которой вообще ничего не было видно. Не помогало даже мое ночное зрение. Чтобы хоть что-то рассмотреть, я активировал светящийся огонек и придал ему немного яркости. Отчасти это спасло, хотя и не так сильно, как мне бы того хотелось. Вот зараза, кто бы мог подумать, что на ровном месте дело осложнится таким нелепым образом. Ограниченная видимость, самое последнее, чего бы мне сейчас хотелось. Мимо меня проплыла какая-то большущая рыба, которая тоже решила глянуть своими рыбьими глазами, что там внутри этой родовой гробницы. Как только мы заплыли внутрь, вода стала намного чище. Судя по всему, большая часть мути была поднята со дна в результате активной деятельности Громобоя, который устроил тут основательные подводные работы. Видимость заметно улучшилась, и я даже смог рассмотреть, что нас окружает. Правда, видно было все равно не особо далеко, но достаточно. Кстати говоря, посмотреть было на что. Разбросанные под водой склепы и поросшие водорослями каменные кресты выглядели довольно мрачно, как и подобает приличной родовой гробнице. Завораживающее зрелище. Хоть в моем распоряжении было не так много времени и часики тикали, я пока держался возле входа. Картинка вокруг выглядела слишком мирной, и это в корне отличалось от моих ощущений. Темной энергии вокруг было столько, что мое тело буквально прошивало насквозь уколами 1000 тонких острых игл. Я смотрел на призраков, которые медленно расплывались в разные стороны, слушал стук своего сердца и ждал. Мое предчувствие подсказывало мне, что еще несколько мгновений, и владелец энергии проявит себя, кто бы он ни был. В этот момент Ибрагим остановился перед самым большим крестом, опустился чуть ниже и прочитал на надгробной плите, кто покоится в этой могиле. Затем обернулся ко мне, махнул рукой и что-то прокричал. Ничего не слышно, понятное дело. Разве можно что-нибудь разобрать под водой? Дурацкое место. Не нравится оно мне. Спокойно, мой мальчик, возьми себя в руки, сказал Мор. Не самая вонючая дыра, в которой нам с тобой приходилось бывать. Дариан, что? Крест за спиной Ибрагима. По-моему, он начал шататься. Глава 9. Крест пошатнулся сначала в одну сторону, затем в другую, а потом начал заваливаться назад. Медленно, как будто нехотя. То же самое происходило вокруг одновременно со всеми остальными крестами. Все они начали падать. А еще звук, глухой и протяжный. С таким камни ударяются друг об друга, когда падают на дно. Спустя еще немного времени вокруг началось нечто невообразимое. Повсюду раскалывались саркофаги, из которых выбирались скелеты и иссохшие мумии в каких-то лохмотьях. Я сразу же попытался подчинить их себе, однако, к моему удивлению, мне это не удалось. Более того, ими кто-то уже руководил, причем этот кто-то был довольно сильным. Неизвестный попытался ответить на мою попытку перехватить инициативу своим ментальным ударом, которым он вдруг решил подчинить меня себе, чем изрядно удивил. Да, он был сильным, конечно, но не настолько, чтобы пробить мой барьер. Мне не составило никакого труда защититься от его атаки, однако сама попытка уже вызывала уважение. Вот только от кого исходила эта угроза, я пока понять не мог и смотрел по сторонам, пытаясь его отыскать. Со всех сторон ко мне плыли десятки мертвецов, а моя призрачная команда изо всех сил старалась делать так, чтобы их становилось все меньше и меньше. Им это вполне удавалось, так что мне пока не было никакой необходимости вступать в битву, поэтому я предпочел наблюдать и анализировать. Пока я не сомневался лишь в одном, явно все эти ребята из рода Градовских, и они хотели выпотрошить меня. Мой господин, клянусь Аллахом, вчера из могил никто не вылезал, кричал мне Ибрагим, который стоял рядом со мной и решил, что если кто-то подойдет, он станет последней стеной обороны. Как удобно, когда артефакты материализации настроены на меня, и можно общаться с призраками ментально. Под водой это просто незаменимая вещь. Не переживай, мертвые не реагируют на мертвых, это нормально. С чего бы им вылезать, если вы все, по сути, трупы? Успокоил я его. Тем временем под водой творилось черт знает что. Толщу воды пронзали разноцветные заклинания, которые использовали призраки. Ткач размахивал своими мечами, превращая мертвецов в черные лохмотья, которые плавно опускались на дно. Серебро вообще сегодня удивило. Судя по всему, один из склепов был полностью из металла, потому что котя то и дело переделывало его в сотни острых копий, которыми буквально уничтожало очередного мертвеца, а затем возвращались обратно. Так продолжалось вновь и вновь. Зачем копья нужно было снова переделывать в склеп, понятия не имею. Наверное, как-то так работала ее магия. По сути, в деле не участвовали лишь мы с Ибрагимом и Кастанеда. Последнему просто не было смысла превращаться в кого-то из мертвецов, особой пользы это не принесло бы, а вот дополнительной неразберихи добавило бы точно. Поди разбери, кто там из них наш Педро. Примерно через четверть часа все закончилось, никого из градовских больше не осталось, лишь только куски истлевшей плоти, кости и отрубленные конечности медленно кружились в воде, которая вновь стала мутной. В этом помещении больше не осталось ни одной закрытой гробницы или склепа, хранившего внутри себя мертвеца. Никто больше не хотел прикончить меня. Вот только самое забавное было в том, что темная энергия по-прежнему неприятно колола мое тело. После уничтожения десятков мертвецов, она не ослабла ни насколько. Мне кажется, даже усиливалась по мере того, как я приближался к стене, той самой, которая зачем-то разделяла эту гробницу. Эти ребятки были стражами к чему-то более интересному, Макс, поделился своей мыслью Дариан. «Стражами? Не смеши меня. Стражи для них, это слишком громко сказано», — хмыкнул я, припомнив змея в некрослое. «Вот такие твари, как он, по моему мнению, должны называться настоящими стражами, а не какие-то полудохлые скелеты. Для кого как, мой мальчик? Представь, что они сделали бы с каким-нибудь стихийником, который кроме огненных или молниевых заклинаний больше никаких других не знает», — сказал Мор. Кстати, не все владеют барьером так же хорошо, как и ты, не забывай об этом. Я бы на твоем месте бабоидову бутылку коньяка хорошего подарил на Новый год. Интересная мысль, кстати. Спасибо, Дариан. Тем временем я подплыл к призракам, которые стояли напротив стены. Ломай, чего ждешь? Спросил я у громобоя. Не получается, ответил он. Сам не пойму, в чем дело. Такое ощущение, что она невидимым магическим барьером защищена. Если так, то и правда странно. Никакого магического барьера я не чувствовал. Можно попробовать выбраться наружу и пробраться на ту половину с другой стороны. Может быть, там стена будет другой, предложила Катя. Секретный проход под мельницу ведет из той комнаты. А что там еще интересного? Спросил я. Да так, ничего особо, ответил Ибрагим. Еще парочка гробниц и все, маленькая и большая. Так что, Максим Александрович, обойдем с другой стороны, у вас же время идет. Пока нет, сейчас я еще одно средство попробую. Есть у меня в запасе прием против хитрых дверей с винтом, сказал я. Где гробницы стоят, помнишь? Конечно, вот здесь, обе рядышком, показал на стену турок. Отлично, сказал я и начал активацию формы камня, чтобы попытаться открыть проход на другой стороне стены. Белозерск, заводской район, база наемного отряда «Рычащие львы». Так уж складывалась жизнь Григория Васильевича Волкова, что в последнее время ему нечасто приходилось бывать в Белозерске. Если брать в расчет этот год, так он был здесь вообще всего несколько раз, да и то подолгу не задерживался, решал свои дела и сразу же уезжал. Ну а что ему здесь делать? Деловых интересов у его патрона графа Строганова в этом городе не было, так, лишь небольшие отдельные сделки, которые он должен был контролировать. Вот именно это он и делал всякий раз, когда наведывался сюда. Работенка не пыльная, без особого риска. Какой там риск? Он и нужен-то был скорее лишь в качестве свадебного генерала, чтобы все видели его грозную физиономию и не думали шутить с его хозяином. В его обязанности входило злобно зыркать по сторонам и важно надувать щеки, когда того потребует ситуация. Виконт Волков любил подобного рода поездки и относился к ним скорее как к развлекательным командировкам. Его сюзерен Никий Федорович Строганов обладал достаточной репутацией, чтобы иметь возможность вести свои дела спокойно, не опасаясь, что какой-нибудь идиот вздумает его обмануть. Кстати говоря, произошло это благодаря в том числе непосредственным стараниям Григория Васильевича, который тоже приложил к этому руку. Особенно тяжело было лет 10-15 назад, когда приходилось проявлять свой горячий характер чуть ли не ежедневно. Сейчас он стал немного мягче, у него появилась масса помощников, которые делали самую грязную работу вместо него, да и надобность в этом отпала. Со временем Виконт понял, что лучше всего, когда каштаны из огня таскает кто-то другой, а не он или его люди. Это очень удобно, если ты можешь позволить себе оплатить подобную услугу. Особенно, если это какие-нибудь грязные каштаны с душком. Вот, например, как история с этим пацаном, похищение которого запланировал его босс. После недолгого обсуждения с графом, Волков легко получил разрешение от него, что на начальном этапе лучше не светиться самому, а поручить это дело кому-нибудь другому. Собственно говоря, с поиска этого самого кого-нибудь другого Григорий Васильевич начал пару дней назад, когда прибыл в Белозерск. Как всегда в деловых путешествиях, он расположился в Зодиаке, самом лучшем отеле, который мог предложить этот город. Пообедал в самоваре и принялся за работу. К своему удивлению, он сразу же столкнулся с неудачей и его первый разговор закончился ничем. Это его неприятно удивило и расстроило. Как человек опытный, он давно уже понял, что из хреновой рыбки всегда выходит неважное ухо, поэтому никогда не следует экономить на действительно важных для тебя моментах. Если он правильно понял своего босса, а Виконт в этом обладал хорошим чутьем, то вопрос с Темниковым был для Строганова очень важным, хотя он не до конца понимал почему. Граф несколько раз ему объяснял, однако при этом что-то явно не договаривал. Без этого чего-то был не до конца понятен его мотив. Впрочем, дело Волкова, не думать, его задача, выполнять свою работу, чем он и занимался. Причем привык он это делать очень хорошо. Именно поэтому для начала он решил обратиться к самым лучшим наемникам из тех, с которыми у него были хорошие отношения, отряду «Кленовый лист». Он разговаривал с главой отряда несколько вальяжно, с высоты заказчика, который платит большие деньги. Ему нравились такие моменты. Пусть эти деньги принадлежали не ему, а графу Строганову, Но разве это что-то меняло? Конечно, нет. От этого заискивающий взгляд собеседника никуда не пропадал. Вот и сейчас он медленно, с чувством и расстановкой начал рассказывать, какой пустяк требуется от кленовых листьев, и сколько денег за это готов отвалить Аники Федорович. Однако, как только глава наемного отряда услышал фамилию мальчишки, которого нужно будет похитить, то как-то сразу сник и потерял интерес к дальнейшей беседе. Более того, сделался вдруг неразговорчивым и поспешил избавиться от Волкова, чем порядком удивил виконта. Давненько с ним такого не происходило. По правде говоря, он даже не мог припомнить, когда в последний раз его вот так бесцеремонно выставляли за дверь, а по сути, так оно и было. Он стоял на холодной осенней улице и чувствовал себя так, будто на него только что вылили ведро помоев. Вроде бы никто ему и слова плохого не сказал, наоборот, глава кленовых листьев улыбался гаденькой улыбкой. Но она стала такой холодной, что ею можно было запросто заморозить. Бред какой-то, может быть, он не в себе, этот тип, иначе как можно объяснить такое странное поведение, выставить посланника Строганова за дверь, это просто верх идиотизма. Настолько недальновидный поступок мог совершить только полный кретин, и вот это как раз виконту и не нравилось больше всего. Глава кленовых листьев не был кретином, вот в чем дело. Волков еще немного подумал над этой ситуацией, а потом его вдруг охватил приступ ярости, как это часто с ним бывает. Он даже хотел было вернуться, чтобы сначала разнести эту долбаную контору к чертовой матери, а потом спалить здесь все к ядреной фене. Но потом все-таки смог сдержать себя. Да пошли они. Может быть, у этого идиота и правда что-то с головой, а он сейчас наломает дров на пустом месте. В конце концов никаких оскорблений ни ему, ни Строганову никто не нанес. Ну а то, что отказал, пусть пеняет на себя. В Белозерске еще много наемных отрядов, которые глотку друг другу перегрызут за возможность работать с графом. Вот хотя бы черные волки. Туда Григорий Васильевич и направился. Это был второй по значимости наемный отряд из тех, с которыми ему приходилось пересекаться. Однако и там случилось нечто похожее. Едва прозвучала фамилия Темникова, как от Волкова вновь поспешили избавиться, как будто он притащил в офис уважаемого наемного отряда какую-то заразную инфекцию. Титаны тоже не проявили никакого интереса к предложению виконта, как и могучие вепри. Глава последних даже вискарем поперхнулся, когда Григорий Васильевич фамилию парнишки назвал. Хотя кто его знает, там и виски паршивый был, может быть, и напиток не зашел. Одним словом, когда виконт ужинал поздним вечером в ресторане «Зодиака», он пришел к выводу, что на этот раз все как-то странно складывалось. Совсем не так, как он привык. Обычно в это время он уже сидел за накрытым столом и думал, идти после ужина спать или закатиться в баню. Сейчас он тоже сидел за столом, вот только мысли его были совсем о другом, что он будет докладывать утром графу. Но это было ладно. Еще больше его интересовал другой вопрос, что не так с этим долбаным мальчишкой. Явно ведь дело в нем. В результате он решил, что утром ничего толком не скажет Строганову. Работает, мол, по сути, ведь так оно и есть. Кстати говоря, именно работать он завтра и планировал. Волков не собирался бросать начатое наполовине. Это было не в его правилах. Он будет искать того, кто ему поможет до тех пор, пока не найдет. Если же таких в этом городе нет, значит виконт сделает это сам со своими людьми. Правда, перед этим узнает, какого черта эти дураки шарахаются, как малые дети, когда слышат фамилию Темников. Однако самому браться за дело не пришлось, пусть не на следующий, а спустя еще один день, но Волков, похоже, нашел нужных ему людей. Пока еще ни о чем не договорились, но зато они хотя бы согласились слушать виконта даже после того, как услышали злосчастную фамилию. Теперь осталось узнать еще кое-что. Или он дошел до таких низов, где просто ничего не знают об этом парне, или ему и правда посчастливилось отыскать людей, для которых золото не пустой звук. Если так, то это хорошо. Хоть кто-то еще помнит, чем на самом деле должны заниматься наемники. Правда, надежда на это была слабая. Скорее, он просто пытался себя уговорить. Расположение офиса в заводском районе Белозерска говорило само за себя. Наемные отряды с именем предпочитают районы посолиднее. Вряд ли он сам оказался бы здесь, если бы этих людей не посоветовал ему один из его приятелей, у которого он попросил совета. Да и офисом это помещение изначально не являлось. Когда-то давно в этом помещении была бильярдная, а сейчас рядом с вывеской «Дуплет» появилась еще одна, «Рычащие львы». Вот с одним из этих львов Григорий Васильевич в данный момент и разговаривал, с самым старшим из них. Его звали Макар Щербаков. Он внимательно выслушал виконта, потер поросшую щетиной щеку и достал откуда-то из-под стола бутылку коньяка. Хоть на нем и красовалось 5 звезд, виконт не знал такой марки. Щербаков открутил пробку и комнату наполнил резкий аромат сивухи. «Хотите?» – спросил Макар, и от одной мысли, что эта жидкость может оказаться у него внутри, Волкову сделалось плохо. «Нет, спасибо», – ответил он. «Как хотите», – пожал плечами наемник. «Хороший коньяк, мне его привозят по дешевке. 3 ящика по цене 2. Всегда открываю новую бутылку, когда пахнет выгодным дельцем. Вот как это, например. Разве я уже назвал цену?» – удивленно спросил Григорий Васильевич, пытаясь казаться хозяином ситуации, как он и привык. «Может быть, она вас не устроит, а вы хотите, чтобы я ввязался в это дерьмо за 3 рубля?» – спросил Макар и отхлебнул темно-коричневой жидкости, которую считал коньяком. «Прошу прощения», – виконт сделал вид, что не совсем понимает собеседника. «Бросьте», – вытер губы тыльной стороной ладони Щербаков. «Давайте не будем делать дураков друг из друга, и тогда разговор у нас пойдет легче и приятнее для нас обоих. Вы что, думаете, я не понимаю, почему вы ко мне пришли, Григорий Васильевич? Я, может быть, и не выгляжу как глава самого известного в Белозерске наемного отряда, но я не дурачок. Просто кто-то не любит пачкать руки, виконт. А вы? Я люблю деньги, сударь. Просто мне пока везет меньше, чем им», — сказал Макар и махнул рукой в сторону центра города. «Но все ведь меняются в этой жизни рано или поздно. Вот и тот самый Темников, который вам нужен, раньше никем не был, виконт. Почему бы нам с ним не поменяться местами? Я отдам его вам, а сам сниму офис где-нибудь в центре Белозерска и прикуплю себе приличный костюм». «Отличный план, господин Щербаков», — одобрил Волков. «Может быть, вы мне скажете, почему никто не хочет связываться с этим мальчишкой? Неужели из-за его дружбы с Нарышкиным? Я, конечно, уже навел кое-какие справки. И что вы слышали?» Посмотрел на него Макар и запил вопрос своим спиртным напитком. «Просто интересно послушать», — виконт рассказал. «И про волшебный базар, и про собственный наемный отряд тени, и про несколько уничтоженных наемных отрядов, и еще много-много всяких прочих слухов, в которых звучала фамилия Темников. Вот только выглядело все это так по-идиотски, что было даже забавно». Волков с улыбкой смотрел на Щербакова, ожидая, что тот рассмеется после его рассказа, однако тот, к его удивлению, кивнул. «Плюс-минус все так, сколько в этом правды я не знаю», — сказал он и вздохнул. «Однако, половина, думаю, есть точно. Поэтому меньше чем за 1 000 000 я за это дело не возьмусь». «Сколько?» От неожиданности виконт аж подпрыгнул на старом скрипучем стуле. «Держите себя в руках, не меньше», — покачал головой Макар. «Понятия не имею, что вы хотите делать с мальчишкой, но если вас возьмут за яйца, я хочу быть подальше отсюда, и меньше 1 000 000 меня не устроит». «Да ну, а как же офис в центре Белозерска, о котором вы только что говорили?» — язвительно спросил Григорий Васильевич и прищурился. «И новый костюм за 100 рублей? Насчет офиса я передумал», — осклабился Щербаков. «Да и костюм тоже пошел в задницу. Думаю, мне больше подойдут белые шорты и шлепки. От автора, дорогие мои читатели, очень скромный автор просит вас поставить лайк тех, кто дошел уже до конца 9 главы, но этого не сделал. Вас так много читает, а лайков, сердечек, как-то меньше, поэтому я просто уверен, что многие попросту забыли про него. Я знаю, такое очень часто бывает. Спасибо вам огромное. Благодарю за поддержку». Глава 10. Проход я открывал, естественно, подальше от того места, где находились последние 2 гробницы. Судя по темной энергии, которая никуда не исчезла, за этой стеной находилось самое опасное существо этого места. Можно даже сказать, хозяин гробницы. Кстати говоря, эта энергия стала другой. Не знаю, как это можно объяснить, но я в прямом смысле слова чувствовал вложенную в нее ненависть ко мне и кое-что еще. Например, злость от того, что у того, кто пытается это сделать, ничего не выходит. Эти новые для меня ощущения проносились в моей голове, а я пытался дать им мгновенную оценку и понять, что это такое. «Раньше ничего подобного не происходило. Теперь будет», — сказал Дориан. «Ты начнешь считывать эмоции существ, которые являются источниками близкой для тебя энергии, а не только чувствовать их. Всех?» — решил уточнить я, глядя на часть стены, которая с глухим звуком начала уходить вглубь. «Тех, которые слабее или равны тебе, объяснил он. Не обращай внимания на это, со временем привыкнешь. Можно сказать, я уже привык, ответил я. Жаль, что я раньше так не умел. Когда знаешь, что впереди кто-то не намного круче тебя, это очень успокаивает. Всему свое время, Макс, включил свой менторский тон мой друг. Ты почему проход до сих пор не открыл, или у тебя в запасе бесконечность? Так он не открывается, удивленно ответил я, и это было правдой. Не знаю почему, но с того момента, как кусок стены сдвинулся ненамного, он на том и остановился, словно застрял. Я попробовал еще раз, снова глухой вибрирующий звук, волна от которого была настолько сильной, что я даже почувствовал ее под водой. Громобой. Махнул я рукой громобою, в очередной раз отметив удобство общения под водой через настроенные на меня артефакты материализации. Давай вместе попробуем. На счет три. Два раза Федору повторять не нужно было, особенно, если требовалось что-нибудь разрушить. В таких вопросах громобой понимал с полуслова. Вот и сейчас, едва я только начал кричать три, как под водой прокатился мощнейший воздушный поток его заклинания, который соединился с моей формой камня. На этот раз все получилось. Часть стены еще какое-то время раздумывала, что ей делать, а затем будто нехотя ровным квадратом вылетела из каменной кладки. Вслед за этим я почувствовал новую атаку, и вновь барьер выдержал, однако с этим делом пора заканчивать. Эта попытка была намного сильнее всех предыдущих, и если так пойдет и дальше, то ничем хорошим это не закончится. Там за стеной меня ждал явно сильный противник. Однако Дриан учит во всем видеть хорошее, и если попытаться делать это сейчас, то можно сделать вывод, получается, что я тоже не подарок. Я ведь могу считывать его эмоции, а значит, как минимум, не хуже. Тем временем призраки один за другим проникали в образовавшийся в стене проем, а я решил немного подождать. Там у меня полный набор. Есть кому мечом помахать, есть кому в перестрелке заклинаниями поучаствовать, а ментальных заклинаний вообще никто не боится, так что дам им немного времени осмотреться, что к чему. Бабах! Громыхнуло за стеной, спустя некоторое время еще один раз, а затем еще раз. Последний был громче всех, явно дело рук громобоя. Мне показалось, что даже стена немного выгнулась в мою сторону, хотя вполне мог присутствовать оптический обман. Светящийся огонек хоть и работал на всю катушку, а все равно видимость была так себе. Звуки от разрыва заклинаний были непривычными, какими-то растянутыми во времени. Еще казалось, будто все это происходит где-то далеко отсюда, а не за стеной. В этот момент в стенном проеме блеснуло несколько ярких зеленых вспышек. Так работали кислотные заклинания Болотникова. Интересно, была ли от них хоть какая-то польза, после того, как они смешивались с водой? И еще один вопрос меня занимал, не пора ли мне подключаться? Что-то надолго затянулись боевые действия за стеной. Время под водой текло несколько иначе, да и обстановка нервная, но по моим ощущениям прошло уже минут пять, а ничего пока не изменилось. Вспышки, грохот, а нет, кое-что все-таки изменилось. Из проема в стене медленно выплыла голова в шляпе. Не знаю, кто там за стеной, но эта скотина снесла голову Кастанеде. Видимо, пора узнать, что там за дрянь такая затаилась. Он каналья, амиго. Предупредила меня покачивающаяся в воде голова Педро. Гранди каналья. Не желая повторить судьбу своего мексиканского друга, я обвесил себя защитными аурами, призвал небесный гром и приготовился применить темный омут, как только увижу противника. Первое, что я собирался сделать, лишить его части магической энергии. Думаю, после этого прыти у него поубавится. За стеной послышались гулкие раскаты, от которых гробница начала дрожать. Наверное, это мой небесный гром начал работать. Под водой не поймешь толком. Все звуки странным образом искажаются. По идее, сейчас мое заклинание должно воодушевить и придать сил моей верной призрачной команде. Стараясь соблюдать максимальную осторожность, я заплыл в стенной проем и сразу же бросил взгляд в ту сторону, где, по словам Ибрагима, должны были стоять гробницы. Все верно, именно там они и были, маленькая и большая, самая большая из всех, что были в этом комплексе. Та, которая была поменьше, стояла на своем месте в целости и сохранности, а вот от большой гробницы осталась только нижняя часть. Вся верхняя часть валялась рядом с ней, разломанная на куски, а из самой могилы вверх поднималась Гранди Каналья, о которой мне говорил Кастанеда. Что это было? Скорее кто? Когда-то давно наверняка оно было человеком. Это существо и сейчас напоминало его, но лишь весьма отдаленно. Ростом метров в 10 оно заняло собой почти половину комнаты. Непропорционально длинное тело, такие же вытянутые тощие руки, белесая голова под потолком. Трудно было говорить наверняка, но мне кажется, что его тело было уже лишено некоторых частей плоти. Однако, чем это может навредить некроманту? Теперь я уже не сомневался, что это именно так. Он, некромант, хозяин этого места. Скорее всего, именно он был последним из градовских. Я собирался уничтожить его другим способом, поэтому едва наши взгляды встретились, мы ударили с ним друг друга одновременно. Я лишил его части сил темным омутом, а он попытался убить меня. На этот раз тип предпочел не ментальное заклинание, а решил действовать по классике.